Когда молодой початок кокоса, все еще плотно запеленутый в свой покров, достигают должной стадии зрелости, из него добывают сладкий сок, называемый молочком или тодди. Сок этот получают, взрезая один из органов пальмы. Какой именно, зависит от вида. К примеру, в случае кокос нуцифера и кариота уренс цветоносную часть початка нарезают, чтобы экстрагировать сок тонкими ломтиками. У оренго пинната и нипа фрутиканс молочко дает цветоножка, расположенная под шипастым участком початка. У карифа элата гигантский початок вспарывают в том месте, где развивается первое ветвление, и тодди истекает оттуда. Что же до феникс сильвестрис, у них часть нежного початка лишь разделяют, и из него просачивается на поверхность струйки белого молочка. Свежая сладкая тодди содержит от 12,5 до 17,5% сахарозы и от 16 до 20% твердых веществ. Таким образом, тодди, помимо того, что его подают как десерт или как сбродивший хмельной напиток, может снабжать нас сахарозой, спиртом, уксусом, патокой и конфетами. «Ну, давай! Ну, возьми его!» — вскрикивает кто-то из мужчин, умученный агонией предвкушения. Товарищи его неодобрительно шипя и постановая оборачиваются. Они боятся, что недостойное его поведение в эту наиважнейшую минуту может заставить мисс Саидхона презрительно покинуть зал, оставив желание их неразрешенным. Однако к коллективному их смятению и упоению она подходит к столу и с легким проблеском улыбки смыкает пальцы на рукояти мачете. «Мед мужского цветка», — мечтательно и негромко произносит она, — это секреция трех внутриплодных или перегородочных желез пистиллодия. В женском цветке отвечающее ему рыльце взбухает в долях околоцветника всего за пару дней до наступления восприимчивости. Когда достигается состояние готовности, три мясистые доли секретируют на внутренней своей поверхности вязкий нектар, и обильные количества этой жидкости истекают из 3-миллиметровых отверстий или щелок. И неожиданно мисс Саидхона, взмахнув мачете, засаживает его в кокосовый орех, да так, что лезвие глубоко уходит в твердую волосистую кожуру. Удар мачете сотрясает каждого из 66 мужчин, как если бы все они были одним огромным куском мяса. Мисс Саидхона умелым поворотом запястья извлекает мачете из плоти кокоса и наносит большому плоду второй удар. Опрятный, кленовидный кусочек его оболочки взвивается в воздух и опадает к ее ногам на ковер. «Твердая сперма кокоса», — объявляет мисс Саидхона, выговаривая каждое слово с судейским спокойствием, высушена ли она или створожена, содержит 69% жиров. Она берет со стола израненный плод и, нежно баюкая его в ладонях, поднимает к груди. Жидкая эндосперма, известная многим под названием кокосовое молоко, содержит таковых примерно 24%. В ней много лауриновой кислоты, которая преобразуется организмом животного или человека в монолаурин, антивирусный, антибактериальный и антипротозойный моноглицерид. Бесценное вещество, доказавшее свою способность разрушать липидную оболочку вирусов и бактерий, таких как листерия моноцитогенез, хеликобактер пилори, цитомегаловирус, хламидия, герпес и ВИЧ. И все это, джентльмены, здесь. все ждет, когда его выпьют. Мисс Саидхона торжественно подносит волосатый шар ко рту, приникает к белой ране губами и закрывает глаза. Она наклоняет этот сфероид, поднимая его повыше, и сфероид заслоняет ее лицо, создавая под упоенными взглядами публики гротескную замену — луковидную, волосатую, фиброзную образину с тремя слепыми зеницами и страшноватым набором розовых зубов, покрытых мерцающей оранжевой эмалью, голову из ночного кошмара, тем более эксцентричную, что ее облекают безукоризненно уложенные волосы. Раз, два, три раза. Горло мисс Саидхона, хорошо всем видное под этой чудовищной рожей, упоительно сокращается, пока 66 мужчин постанывают, повизгивают и вскрикивают. Тут уж что у кого получается. Вот это и есть мгновение общей неги, которой все они так страшились, которой так долго противились и которой теперь отдаются. Мисс Саидхона опускает кокос, помещает его на столик. Одна единственная капелька молока поблескивает на ее подбородке, пока она обводит взглядом мужчин. «Чем и завершается, — произносит она, — моя презентация. Надеюсь, что на следующий год вы снова почтите нас своим присутствием». Она отвешивает серьезный поклон и неторопливо покидает зал, минуя фалангу ливрейных служителей отеля «Магдалая», стоящих наготове с 67 полотенцами в руках. «С 67?» «Да, с 67. Один мужчина при всех его наилучших намерениях сегодня попасть сюда не сумел. Рейс отменили в последнюю минуту, оставив бесчастного оплакивать свое невезение. Огромный, не знающий жалости простор океана отделил его от Индонезии, отделил от мисс Саидхона. Так долго. Ему не по силам думать о том, как долго предвкушал он эту редкостную, постыдную награду. И вот бродит пропащий по сувенирным лавочкам аэропорта, расположенного в том самом городе, в котором он живет. Мужчина покупает для жены никчемные сувениры. Жена у него хорошая, милая, но она ничего не смыслит в кокосах. Цифры часов над его головой переключаются, равнодушные к томлению страдальца. Пассажиры утекают чередой по назначенным им щелям в стене. Небо перебирает цвета, обращаясь из синего в оранжевое. И в конце концов он понимает, все кончено. Представление мисс Саидхона завершено. Им насладились другие. А он все пропустил. И теперь ему придется переживать еще одну вечность, чтобы снова увидеть это.